Глава 10. Бунт. Станция в буквальном смысле пылала. Тут и там бушевал огонь, под потолком ревела сирена, а в коридорах, залах шли самые настоящие сражения. Охрана прозевала момент, точнее, просто не ожидала, что тюрьма взорвется в один момент. Все заключенные вдруг поднимутся в едином порыве, и по станции покатит волна. Мелкие отряды охранников по 2-3 человека смело сразу, а арестанты получили в руки первое оружие. Кое-где еще шли рукопашные схватки, однако в большинстве своем гремели выстрелы, тут и там начинались перестрелки. Охрана, конечно, была лучше вооружена, экипирована, однако против них шли в бой отпетые мерзавцы и головорезы, многие из которых оружием владели лучше, чем твой спецназовец. Куда уж обычным охранникам. Тем более там, где зэки не могли взять качеством, брали количеством. Число охранников неуклонно уменьшалось. Если бы включились системы охраны, заработали бы турели, то у зэков не было бы единого шанса. Ну или же работали бы клон центра, и тогда охранники бы могли быстро вернуться в строй. Однако бунт как раз-таки и начался с того, что управляющий центр был разрушен, и начальник Бо убит. Во всяком случае, так думало большинство заключенных. А на деле все было не так просто. Впрочем, им было плевать. Бунт был для них огромным шансом. Если все удастся, вполне возможно удастся сбежать. Даже если нет, с большей вероятностью отсюда они попадут в государственную тюрьму, а там уже гарантированно после отбытия срока выйдешь на свободу. Или же удача улыбнется тебе, и ты попадешь на УДО, что в правительственных тюрьмах было обычной практикой. Альтернативой же была отправка неизвестно куда, в неизведанные дали, куда их всех утащит Мантел. И уже там придется жить всю оставшуюся жизнь в рабских условиях. А на цитадели жизнь была не сахар, но большинство заключенных понимало, в какую задницу они могут попасть. Так что бились они насмерть, им терять было нечего. Охранники же, понимая, что если сдадутся, отступят, им не жить. Также ожесточенно защищались. Кровь лилась рекой, пальба, крики и визг раздавались везде. Однако Ганс решил быть как можно более осторожным и, выполнив задачу, ждал, когда все начнется. Ну а когда полыхнуло, бросил инструменты и заранее разведанным маршрутом отправился к складскому центру. Туда, где должны были собраться остальные из их компаний бунтовщиков. Но по пути следовало еще забрать Куэйда, который работал в соседней штольне и должен был Ганса подстраховать, если у того что-то пойдет не так. Воровато озираясь, Ганс практически сразу заметил здоровенную фигуру Куэйда. Несмотря на возраст, Куэйду был уже за 40. Он все еще сохранил атлетическую фигуру. Да чего там, не просто атлетическую, а хоть сегодня на соревнованиях качков. Там Куэйд точно займет какое-нибудь призовое место. Впрочем, оно и понятно. Каждый день после смены и перед сменой Куэйд занимался. Подтягивался на трубах, качал пресс, таскал тяжести. Спортзала на цитадели не было, во всяком случае для заключенных. Но Куэйд особо не парился, и спортинвентарь сделал себе сам. Мешки с породой на лопате вместо штанги, здоровенные обломки камней вместо гантели. Ганс совершенно не понимал, на кой черт все это делать в тюрьме. «Привычка», — коротко ответил тот. Разговорившись с ним, Ганс выяснил, что раньше Куэйд служил в ВКС, но по каким-то причинам решил уйти в отставку. Черт его знает, что у него не сложилось на гражданке, но спустя какое-то время в цитадель он загремел за мошенничество. Ганс подозревал, что его попросту подставили корпораты. У них точно на Куэйда имелся зуб, но сам он упорно молчал на эту тему. Единственное, что Гансу уже удалось выяснить, так это то, что Куэйд когда-то служил с Беннетом. Тем самым неуравновешенным охранником с ножом, чей разговор с другим охранником нечаянно подслушал Ганс. А еще было известно, что Куэйд как-то причастен к тому, что Беннета со службы выгнали, и тот прямо-таки ненавидел за это Куэйда. Дошло до того, что Бо вынужден был поменять смены Беннету, перевести его в соседний корпус, лишь бы они с Куэйдом не пересекались. Пару уже состоявшихся между этими двумя драк привели к множеству разрушений оборудования корпорации. Бо решил, что эти разборки ему не нужны, тем более, что на балконе Куэйд умудрился проследить целых 5 дней, поставив новый рекорд, а освободившись, сломал нос Беннету. Куэйт! Пс! Позвал коллегу приглушенным голосом Ганс, боясь привлечь еще чье-то внимание. В отличие от дерущихся с охраной заключенных, Куэйт просто развалился под стенкой и спокойно наблюдал за происходящим. «Ганс, ну, наконец-то, я уж думал идти за тобой». «Я думал, что ты или уже смылся, или бошки охранником отрываешь». «Нет, тебя ждал». «Ну, вот он и я. Можем уходить. Или ты бошки собрался откручивать?» «Походу дела». Ганс просто следовал за Куэйдом по штольне, а тот шел как ледокол, расталкивая беснующихся заключенных, отпихивая дерущихся. Когда они уже были практически на выходе из штольни, двери открылись, и в штольню ворвались пятеро охранников. Были они в залепанной кровью экипировке, в помятых бронежилетах, у кого-то не было шлема, у кого-то был попросту сломан нос. Похоже, это пятерка из соседней штольни, и, похоже, там заключенным не повезло. «Всех этих уродов убить!» «О, чёрт, Беннет!» Беннет тоже обратил внимание на здоровенную фигуру Куэйда и оскалился. «Куэйд, как же я рад, что мы встретились!» В этот момент к Куэйду подскочил один из охранников, но тут же рухнул на землю, сбитый гигантским кулаком заключенного. Беннет молча и даже с одобрительной улыбкой наблюдал, как Куэйд достает из-за пояса почившего охранника дубинку, передает ее Гансу, а затем вынимает из ножен нож, подкидывает его в руке, словно бы приноравливается к весу. Продолжая улыбаться, Беннет достал свой здоровенный нож, лицезреть который Гансу уже доводилось ранее. «Потанцуем?» Куэйд ничего не ответил, лишь пригнулся, широко развел руки, держа нож в правой руке, и двинул на Беннета. Ганс же остался на месте, не зная, что ему делать. Вокруг бушевало сражение, охранники бились заключенными, отовсюду доносились крики боли и торжествующие вопли. Беннет и Куэйд кружили друг напротив друга, пытаясь подловить ложными выпадами. В конце концов, Беннету это надоело, и он пошел в атаку. Нож его мелькал в воздухе, словно молния, и когда двое сражающихся сцепились, а затем отскочили друг от друга, Куэйд вдруг схватился за бок. Из-под его пальцев шла кровь. Вроде ничего серьезного, просто порез, но Ганс решил, что это плохой знак. Беннет был опасным противником, и кто из этих двоих одержит верх, одному богу известно. Во всяком случае, во время всех прошлых стычек их растаскивали намного раньше, чем наступала развязка. Ну, или же Куэйд получал несколько разрядов дубинками от подоспевших коллег Беннета. «А ты постарел, Куэйд, постарел!» Воодушевленный своим успехом, он вновь пошел в атаку. Однако, сохранявший спокойствие, Куэйд легко увернулся от всех ударов и нанес свой, порезав Беннету руку. Бешено заорав, Беннет кинулся на Куэйда. В мгновение ока они сцепились и, не удержавшись на ногах, рухнули на пол. Начали кататься по земле, нанося удары. Кто побеждает, понять было сложно, тем более они подняли кучу пыли. С горем пополам Ганс смог разглядеть их в этом пыльном тумане. Оба уже были на ногах, дрались возле одного из роботов-пылесосов. Тот, совершенно не обращая внимания на людей, продолжал делать свое дело. Пыль немного рассеялась, и Ганс увидел, как Куэйд уже просто избивает Беннета. «Ты покойник?» «Да ты шутишь!» Беннет внезапно выхватил свою дубинку, включил, ткнул ею в противника. Куэйда шарахнуло так, что он отлетел от Беннета на пару метров, рухнув на землю возле кучи камней. «Тебе конец, Куэйд!» Орал Беннет, отбросив дубинку, и достал из кобуры пистолет. «Я не буду стрелять тебе между глаз! Я отстрелю тебе яйца!» Пара заключенных, успевших справиться с охранниками, завладевшие их оружием, напряглись, явно намереваясь пристрелить Беннета раньше, чем он попытается прикончить Куэйда. Но их помощь не потребовалась. Куэйд схватил лом, лежащий рядом с кучей камней, и метнул его, словно копье, в Беннета. Импровизированное копье пробило охраннику грудь, прямо-таки пригвоздило его к роботу. Причем Куэйд, похоже, умудрился пробить еще и корпус робота. Баллон с воздухом, иначе как объяснить, что из раны Беннета из-за его спины во все стороны ударили струи нагретого воздуха, еще не очищенные от пыли. «Выпусти пар, Беннет!» — заявил Куэйд, глядя на ненавистного противника. Разобравшись с другими охранниками, заключенные, как и Ганс, наблюдавшие за дракой, засвистели и одобрительно заорали. «Куэйт! Эй, Куэйт!» Ганс тронул его за плечо. «Нужно идти!» «Да, идем!» Куэйт вздрогнул, будто бы очнулся, отвел наконец, взгляд от тела Беннета. До склада они добраться не смогли. Едва только появились в комплексе, увидели несущегося прямо на них Юджина и парочку быков Джека, вооруженных до зубов. «Бегом за нами! Нужна помощь! Что случилось?» Разворачиваясь и двигаясь вслед за этими тремя командос, крикнул Ганс. «Бо выжил! Рика идет за ним! Ему нужно помочь! Давайте, бегом, бегом! Слон, дай им оружие!» Рика бежал за Бо, однако, потеряв его из виду, теперь стоял на перекрестке двух коридоров. Вертелся на месте, пытаясь понять, куда ему двигаться. Услышав в одном из коридоров тяжелые удаляющиеся шаги, Рика бросился туда. Хотя, что делать с Бо, он совершенно не представлял. Джек не успел сказать, какая же есть слабость у этого Ода, и, похоже, Рика предстоит выяснять это самому. Связаться ни с кем из бунтовщиков не выходило. Наверное, Сата просто отрубил его рацию от сети, заблокировал ее. Сата. Еще его только не хватало. Рика был уверен, что эта сволочь сейчас из кожи вон лезет, но пытается догнать. Найти его, Рика. Ну, поглядим, кто кого. Пока что для Рика главной задачей было настигнуть Бо и вырубить его. Как именно, он не представлял, но надеялся, что импровизация ему поможет, как обычно. Выскочив из коридора в очередной здоровенный зал, Рика притормозил, выбирая, куда направиться дальше. Или, что точнее, вслушивался, пытаясь услышать тяжелую поступь Бо. Справа внезапно открылась дверь, и появились двое охранников. «Сато, он тут! Коридор Си возле казармы!» Один из них держал в руке рацию и сразу же сдал местоположение Рика. Второй достал дубинку и двинулся на заключенного, но Рика вскинул руку с зажатым в ней пистолетом и выпустил два выстрела в противника с дубинкой и еще два в удивленно замершего типа с рацией. Оба тут же повалились на пол. Уроды. Рика хотел было обшмонать трупы, однако понимал, что времени у него в обрез. Бо может сбежать, или еще какие-то охранники станут на пути. Поэтому он просто бросился дальше, надеясь, что угадал с направлением. Спустя десятка-два шагов он таки услышал грохот. Шаги Бо впереди. Это же повезло. Очередной зал и очередная дверь, из которой теперь выскочили четверо охранников, и одним из них был Сата. «Да твою же мать!» Чуть не взвыл Рика и принялся палить. Однако завалить он успел только одного из четверки. Выбрав в качестве второй цели Сата, Рика выпустил в него весь остаток магазина. Поздно сообразив, что тот в броне, и пробить ее из пистолета невозможно. Щелк. Затвор пистолета стал на задержку. «А, чёрт!» Рика тяжело вздохнул, швырнул бесполезный пистолет в охранников и попятился назад. Охранники, хищно улыбаясь, окружили его, поигрывая дубинками. «Что, уроды, только и можете с копом нападать?» «Так и знал. А ты, Сата, трус!» «Чего ты сказал?» «Ты сыкло! Один на один слабо?» Брякнул Рика. «Ну, а что? Как-то время выиграть ведь нужно». «Что ты сказал?» «Что слышал?» Сата демонстративно принялся расстегивать бронежилет, стаскивать с себя защитные элементы. «Ты даже не представляешь, как ты попал!» Заявил он, не сводя злобного взгляда с Рика. «Ты идиот, парень! Сата — чемпион цитадели по боям без правил. Мог бы подохнуть быстро, а теперь он сделает из тебя отбивную. Посмотрим». Сата, закончивший свое разоблачение, с места взял в карьер, кинулся на Рика и с таким остервенением принялся его колотить, что ничего не случилось. Все удары Рика умудрился заблокировать, отбить. Сата удивленно уставился на него, явно сбитый с толку. Рика и сам был, мягко говоря, удивлен. Идли вон, насколько был неповоротливый и медленный, а от него удар таки прошел. Рика даже рук поднять не успел. Охранники, предвкушавшие небоя избиения, тоже были в шоке от происходящего. Сата, успевший немного отойти от изумления, вновь бросился на Рика, но ему снова не повезло. Рика стал в стойку, закрылся, и ни один удар Сата не прошел. И тут до Рика дошло, что происходит. Джек говорил, что если отрубить центр управления, то он сможет разблокировать чипы заключенных. Иначе говоря, все изученные базы снова станут доступны. И, судя по происходящему, Джек таки это сделал. К Рику вернулись все его умения, включая рукопашный бой, на который он серьезно потратился, изучив почти десяток баз. Осознав, что происходит, он улыбнулся Сато и спросил. «А хорошо ты устроился, стать чемпионом, когда у твоего противника нет ни одной изученной базы. Честная схватка, что сказать?» Сато взревел и бросился на Рика. Вот только в этот раз Рика не собирался уходить в глухую оборону. Как раз наоборот. Увернувшись от пары ударов, он перешел в контратаку. Ошеломленный Сато пытался блокировать удары Рика, однако пару раз пропустил. Отступив, он замер в стойке, удивленно уставившись на Рика, тяжело дыша. Рика же как раз наоборот, дышал ровно, был абсолютно спокойный, настроен на победу. Ну а чтобы еще больше вывести противника из себя, он усмехнулся и спросил. «Что, не нравится, когда могут ответить и по куполу настучать?» Сатан набычился и бросился в атаку, вложив в нее всю свою ярость и злобу. Рику, собственно, только это и надо было. Он экономил силы, блокировал удары, уворачивался, позволяя противнику выплеснуть весь гнев, растратить силы. И Сато пользовался моментом, делал размашистые удары, пытался пробить Рика ногами, делал подсечки, двигался в неимоверно быстром темпе. Да только запал его, быстро ушел. Сато начал уставать. И едва он замедлился, едва хотел разорвать дистанцию, чтобы нормализовать дыхание, Рика пошел в атаку. Серия ударов обрушилась на Сато. Он блокировал их, уворачивался, но крайне неуклюже. Наконец, очередной удар ногой, пришедшийся в голову, заставил его, перекувыркнувшись, рухнуть на пол. Правда, он довольно быстро вскочил. «Это ваш чемпион? Я думал, что он действительно серьезный противник, а тут просто козел, который избивает людей с заблокированными базами!» Сато заорал и вновь набросился на Рика. Стоит признать, в этот раз его бешеная атака была куда эффективней. Рика пропустил по печени, в челюсть, в грудь. Один из ударов оказался столь точным, что едва его не выключил. Лишь чудом Рика остался на ногах, оттолкнул Сато и отступил. «Что, балабол, уже не так весело? Чуть поинтересней стало!» Тряхнув головой, чтобы прийти в себя, ответил Рика и, сделав обманный выпад, нанес удар Сато. Удар ногой в челюсть был эффективным и эффектным. Сато просто сел на задницу, осоловело, уставившись в одну точку. «Один, два, три!» Шутливо начал отчет один из его товарищей. «Ты чего, мать твою, делаешь? Взять его, убить!» Охранники скорчили недовольные рожи, но приказу подчинились. Рика же растянул лицо в усмешке и заявил. «А, ну теперь понятно, как такой слабак смог сохранить титул чемпиона!» «Ну все, рот закрой!» Приказал один из охранников, достав дубинку. «Сейчас мы тебя научим вежливости!» «А, не успеете!»